Глава 14, в которой Кира и Лилиан составляют заговор. Помпилио страдает. Махим поддается, а Дорофеев принимает бой. «Начиная с сегодняшнего дня, тебя будут сопровождать телохранители». «Нет», — отрезала Кира. «Да», — не менее жестко рубанул консул. «Решение принято, твоя безопасность важнее всего». «Я паравингер, папа, боевой офицер». Девушка выдвинула неубиваемый, как ей казалось, аргумент, но Дагомара лишь покачал головой. «В бою, лицом к лицу с врагом, ты паравингер, но здесь ты моя дочь». Пауза. «Ты же видишь, что они готовы на все, на любой грязный трюк, так что, пожалуйста, послушай меня на этот раз». Последнюю фразу Винчер произнес очень мягко, просительно, но ответом стало молчание. «Пожалуйста». «Хорошо, пусть будут телохранители», — коротко ответила Кира. «Холодно», — ответила. «Дуешься из-за Адыгена?» Роскошный лимузин консул отдал Помпилио. На нем Дердагентура повезли в тюрьму, поэтому к дворцу конфедерации они отправились в машине Киры, двухместном бебесе алого цвета. По таким сходила с ума вся золотая молодежь ожерелья. И забавно смотрелись вокруг приземистой спортивной машины черные, как бзорские волкодавы, автомобили сопровождения. «Папа, я устала повторять. Ты поступил неосмотрительно, не позволяя чувствам туманить твой рассудок», — произнес Винчер, поглаживая бороду. «О чем ты говоришь?» Дагомара улыбнулся. «Я ведь вижу, что Помпилио тебе нравится. Отрицать очевидное девушка не стала. Он нравится половине герметикона». «Не позволяй чувствам. Я обручена». «И что?» — с любопытством осведомился Винчер. «Ты моя дочь. Ты можешь делать все, что сочтешь нужным». «Я люблю Драмара. Я его выбрал и буду только с ним». «Очень хорошо», — одобрил консул. «Ты любишь и гонишь мысли об измене. Я понимаю». «Но Помпилио мне нравится», — призналась девушка. «Он необычный. Великолепный собеседник. Слегка высокомерен, но умеет расположить к себе. С ним интересно. Однако впредь я прошу тебя даже косвенно не оспаривать мои решения», — неожиданно бросил Винчер. «Сейчас мы обязаны демонстрировать единство». «Вот именно, единство», — мгновенно ответила Кира. «А ты отправляешь за решетку человека, который хочет тебе помочь». От прогулочного пирса до дворца всего половина лиги, даже меньше. Но улицы узкие, прохожих прибавилось, а потому до Гомара добрались до цели не намного быстрее, чем дошли бы пешком. Кира оставила Бебес прямо у лестницы. Она не собиралась задерживаться, только чтобы проводить отца, и они стали медленно подниматься к выложенному из темного камня портику. «Линго не участвует в переговорах, поэтому арест Помпилио ничего не изменит. Ката же не торопится давить на Приоту. Лилиан ждет, когда я начну молить о помощи». «А ты начнешь?» — осведомилась Кира. «В самом крайнем случае», — не стал скрывать консул. «Пока у нас война нервов, кто кого пересидит. Потому что тот, кто первый откроет рот, потеряет больше. Наше положение шаткое. Поэтому я и арестовал Помпилио. Хочу показать Адыгенам, что не позволю собой помыкать». «Ты рискуешь. Это политика». «Нет, Винчер, это скандал». Они вышли из-за колонны. Лилиан, Фредерик и маршал Тюрмачин. Строгое синее платье и шляпка с короткой вуалью, мундир дипломатической службы Кааты и треуголка с коротким плюмажем, скромный гражданский костюм старомодного покроя и скромная же шляпа с короткими полями. Темные сюртуки сопровождающих застыли много дальше, у дверей, получив строгий наказ не мешать приватной беседе. «Консул, добрый день!» — поприветствовал всех Дагомара. «Вы уверены?» — мгновенно атаковала Лилиан. «В чем?» «В том, что день добрый». «Что с ним не так?» «Своими необдуманными действиями вы поставили переговоры под угрозу». «Линго в них не участвует», — резанул Дагомара. «Но консул умел атаковать не хуже Адыгены. Совершено тяжкое преступление, и если расследование выявит причастность командора Дердагентура, он понесет наказание, невзирая на свое положение». «Помпилио не может быть причастен», — неуверенно протянул Фредерик. «Чувствовалось, что Дарсаандер вступается за лингийца исключительно по воле жены». Есть основания предполагать. «Винчер, пожалуйста, думайте, что говорите», — попросила Лилиан. «И о ком говорите?» «Адыген такого ранга не может быть причастен к преступлению», — хохотнул Тюрмачин. «Или он его совершил, или нет». В настоящий момент дознаватели предполагают, что лейтенант астрологического флота Мерса специально заманил магистра Гатова в рыбацкий пирог. Затем случилось похищение, и Гатов с Бааламестре были переправлены на Амуш, который предусмотрительно имитировал поход в Ленигард. «Но почему Помпилио и несколько его офицеров остались в городе?» — осведомился Дерсаандер. «Для отвода глаз?» «Винчер! Ваши обвинения шиты белыми нитками», — ледяным тоном заявила Лилиан. «Помпилио останется под стражей до тех пор, пока не объявится Амуш», — не менее холодно ответил консул. «Вы подозреваете не тех и сами понимаете, что не правы». «Не понимаю», — отрезал Дагомара. «Любое государство мечтает заполучить в свое распоряжение такого гения, как Гатов». «Не путайте, мечтает заполучить и похищение», — предложила Адира Дерсаандер. «Есть только одно государство, которое с презрением относится к чужим законам и к жизням чужих граждан», — негромко произнес Тюрмачин. «Но я не услышал его название». «Голанитов я тоже подозреваю», — не стал скрывать консул. «И тебя, старый друг. Сейчас я подозреваю всех», — он жестко посмотрел на каотианцев. «Вы до сих пор не получили желаемого и могли решить, что потеря магистра сделает меня сговорчивым». «А она сделает?» — тут же спросил Фредерик. «Я отыщу Павла», — пообещал Дагомара, глядя Адыгену в глаза. «Что же касается переговоров, то они продолжатся завтра в оговоренное время. Благодарю, что посетили меня в столь трудный час». Намек был более чем прозрачен. «До завтра, консул». «До завтра». Лилиан и Фредерик медленно направились вниз по лестнице. На площади их ждали автомобили. Кира, пробормотав отцу «увидимся», поспешила следом, и Дагомара с Тюрмачином остались одни. Как будто случайно. «А ведь она его любит», — задумчиво пробормотал маршал, глядя на удаляющуюся Лилиан. «Что за безумие она сотворила, выйдя замуж за мальчишку?» Старик усмехнулся. «Представляешь, что они с Помпилио натворили бы вместе?» «Махим собрал армию», — угрюмо сообщил Дагомару. «Рассуждать о влюбленных адыгенах он не собирался. Ты уже 3 месяца об этом рассказываешь». «На этот раз все серьезно», — вздохнул консул. «Мои разведчики видели армию собственными глазами. К юго-западу от Карланара». Тюрмачин крякнул, потер подбородок, словно желая растереть неприятное известие по старческой коже, после чего осведомился. «Большая армия. 10 доминаторов. Импакто. По меньшей мере 5 авианосцев. Но аэропланов с избытком гораздо больше, чем может поместиться». Консул поморщился. «То ли резерв, то ли ждут еще авианосцев». «А пехота?» 1050 и куча десантных цепелей». «Тяжелая техника. Разведчики не видели». «У голанитов есть танки», — произнес маршал. «Они меньше бронетягов, хуже вооружены, но прекрасно подходят для действий на архипелаге. Их проще перебрасывать с места на место. Кроме того, нужны полевые орудия». «Но разведчики тяжелую технику не видели», — повторил консул. «Значит, есть еще одна армия», — жестко закончил маршал. «Твои разведчики видели десант, первую волну, что налетит на Ушер с неба. Главные же силы придут по морю». «Они не дураки». «Не веришь во вторжение?» — удивился Тюрмачин. «У меня превосходство и на море, и в воздухе». «Ты сам сказал, что там огромное количество аэропланов». «Валиман показал, что паравинги мощнее. Их меньше, но каждый стоит 10 самолетов. Приотцы и голониты это понимают». «Для чего же им армия?» — осведомился маршал. «Они будут сражаться с нами в воздухе, будут пугать десантом и, может быть, при должном везении даже высадят его». «Мо?» «Но их основная армия, в которой, как ты правильно заметил, должна быть артиллерия и бронетехника, пойдет на Унигард», — у консула заиграли желваки. «Если Ушер отрежут от Герметикона, мы сдадимся через несколько месяцев». «У тебя навязчивая идея». «Я вижу, что будет, потому что сам сделал бы именно так. Зачем воевать, если есть возможность задушить?» «Они атакуют архипелаг, обкатают оружие, новые способы ведения боя, врежут нам, но победу одержат здесь, в Унигарте», — Дагомара помолчал. «Эрси меня поддержит?» «Вот они, переговоры, а точнее важнейшая их часть». Маршал не был официальным посланником, не говорил речей, но именно от его слова зависело будущее Кордонии. «Все имеет цену», — негромко ответил Тюрмачин. «Наши, ты знаешь, половину того, что ты возьмешь, в приоте. Земли, доли в предприятиях и банках. Половину всего придется отдать эрсийской хунте». «Я согласен», — кивнул консул. «А сенат Ушера?» «Я говорю от его имени». Старик вновь крякнул. Он не ожидал, что Винчер даст ответ настолько быстро. Вновь потер подбородок и осведомился. «Чем же ты будешь расплачиваться с адыгенами?» «Тем, что Кордония не станет Голоницкой. Им этого мало. Именно поэтому наши переговоры буксуют», — усмехнулся Дагомару. «Я приучаю адыгенов к мысли, что этого достаточно». «Хочешь обмануть всех? Придется. В противном случае моя родина окажется в рабстве. Посмотрим, что у тебя получится. Ты с детства называл меня умным». «Лилиан, можно с вами поговорить?» Кира догнала адыгену примерно на середине лестницы. Обратилась довольно громко, презрев нормы приличий, а закончила и вовсе неподобающе. «Наедине». «Дорогой?» Адире дер Саандер вопросительно посмотрела на супруга. «Конечно, милая», — Фредерик улыбнулся. «Я вижу, вы подружились». «Немножко». «Так поболтайте». И отошел к автомобилю, затеяв разговор с секретарем. А Кира, едва дождавшись ухода дер Саандера, выпалила. «Я попрошу отца освободить Помпилио». И замерла, внимательно наблюдая за выражением лица Адыгены, и разочарованно вздохнула, поскольку оно осталось бесстрастным. «Не думаю, что у вас получится». «Я умею быть настойчивой», — уверенно ответила девушка. «Если я захочу, Помпилио окажется на свободе уже вечером. И плевать на результат расследования». Лилиан припомнила свои отношения с отцом. Она тоже была единственной дочерью и улыбнулась. «Не знаю, почему вы решили помочь, но я вам благодарна». Мягкий голос, вежливые слова, дружеский жест рукой. Но Кира все равно ощущала разделяющее их расстояние, почти незаметное сейчас, но реально существующее. И точно такое же расстояние она чувствовала, общаясь с Помпилио. Да чего они похожи? Во всяком случае, в этом. «Скажу честно, мне не требовалось ваше одобрение, чтобы освободить Помпилио», — медленно произнесла Кира, глядя молодой женщине в глаза. «Но мне кажется, что лучше ему остаться в тюрьме». «Вы шутите?» — изумилась Лилиан. Или ловко сыграла изумление. Девушка по-прежнему не могла читать адыгену. «Почему?» «Потому что...» Кира сделала полшага вперед, почти вплотную подойдя к собеседнице. «Это правда, что вы расстались как раз перед его исчезновением? Откуда вы знаете?» «Маска бесстрастия дала трещину». В глазах Адиры вспыхнули яростные огоньки. «От него?» «И еще и наблюдательно». «Помпилио рассказал о нас?» Молодая женщина никак не могла прийти в себя. «Мы постепенно становимся друзьями». «Ах, вот в чем дело». Лилиан хрустнула пальцами, помолчала, а затем совершенно неожиданно для Киры, которая ждала короткого честного «да» или короткого лживого «нет», ответила. «Мы расстались раньше, но на Заграте Помпилио вновь сделал мне предложение. Я отказала, была уверена, что поступаю правильно, что люблю Фредерика. Или думала тогда, что люблю, или хотела любить». Адира отвернулась. Она с трудом сдерживала слезы, и Кира вдруг поняла, что пришла вовремя. Лилиан требовалось выговориться. «Я отказала Помпилио, но на следующий день он... Сейчас неважно, что он сделал, но на следующий день я твердо решила согласиться». Лилиан гордо вскинула голову. «Если бы не катастрофа, сейчас я была бы Адирой дер Дагентур». «Как же все несправедливо!» — Кира тоже была готова расплакаться, но сдержалась и тихо прошептала. «Он знает?» Я не стала навещать его в госпитале. Только цветы от имени супругов Дарсандер. «Но вы его любите», — грустно улыбнулась Кира. И вновь услышала правду. «Его нельзя не любить. Он герой», — вздохнула Адыгена. «Рядом с ним надежно, безопасно, спокойно. Но...» «Что «но»?» — навострила уши девушка. Но Лилиан уже справилась со слабостью. «Зачем вы завели этот разговор, Кира? Мой муж в опасности?» Винчер не раз говорил, что Адира Дарсандер умна, и девушке оставалось лишь покачать головой, признавая правоту отца. Лилиан прекрасно поняла, куда клонит юная собеседница. «Только вы удерживаете Помпилио», — честно ответила Кира. «Он медлит, потому что не знает, как вы воспримете дуэль». «Убийство», — хладнокровно поправила девушку Лилиан. «Помпилио Бомбадао. Он способен застрелить Фредерика, даже находясь на соседней планете. Связаны». «Пожалуй», — не стала спорить девушка. Ей не доводилось видеть Дардагентура в деле, но титул Бомбадао за красивые глаза или богатых родственников не присваивали. «У меня нет ни времени, ни желания выяснять отношения с Помпилио», — холодно произнесла Адире Дарсандер. «А значит, пусть его свобода в ближайшее время будет ограничена». «Я не стану приставать к отцу», — кивнула Кира и сделала шаг к машине. Но остановилась. Лилиан легко прикоснулась к руке девушки. «Почему вы решили мне помочь?» «Я обручена», — с достоинством ответила ждавшая вопроса Кира. «И знаю, что женщина решается на подобный шаг лишь после тщательных размышлений. Вы решили, что будете счастливы с Фредериком. Вы в нем не разочарованы, и потому я осмелилась предупредить вас». Несколько секунд Адыгена оторопела, молчала, а затем, сообразив, что пауза неприлично затягивается, ухитрилась выдавить коротенькое «спасибо», подумав про себя: «какое же ты все-таки дитя!» «Так вот, значит, где я проведу часть своей жизни», — протянул Помпилио, брезгливо изучая простецкий книжный шкаф, придвинутый к левой стене комнаты. «Занятно». Шкаф гренадером тянулся к потолку, а за его грязными стеклянными дверцами таились не полные мудрых мыслей тома в кожаных переплетах, а пухлые папки. То ли дела личные, то ли уголовные, то ли от прошлого директора осталось. «Не могу сказать, что я в восторге». Сеньор Акутора судорожно вздохнул, чем привлек внимание Дегена и стоящего за его спиной Валентина, и осмелился уточнить: «Извините, но это мой кабинет». «Мессеру Помпилио это известно», — ледяным тоном произнес Валентин. «Мессер, Теодор, оставь. Нет необходимости подвергать нападкам нашего хозяина», — махнул рукой Дардагентур. «Директор ни в чем не виноват». «Да!» — сеньор Акутора приложил руку к сердцу и попытался отразить на лице охватившее его чувство глубокой благодарности за проявленное понимание. «Вы необычайно справедливый, мессер!» — это врожденно. «Прекрасно вас понимаю». «Откуда?» Акутора сбился. «Известие о том, что консул Дагомара распорядился заточить в городскую тюрьму унигарта самого Помпилио Чезаро Фахо Дардагентура, известнейшего путешественника и родного брата лингийского дара, повергло директора в шок». С одной стороны, сеньору Акутора безумно хотелось познакомиться со столь значимой персоной, переброситься, так сказать, парой слов о том о сём, обсудить темы и надолго стать героем кордонийских светских салонов. С другой стороны, директор прекрасно понимал тяжесть ответственности, что возложил на его хрупкие плечи несдержанный консул. Несомненно, известие о заключении выдающегося исследователя молниеносно облетит Герметикон, однако на политические последствия, дипломатический скандал, ноты протеста, возможная интервенция — сеньору Акутору было плевать. Гораздо больше директора занимало то, что скажут люди, особенно журналисты. Они обязательно скажут. Точнее, спросят. В какой обстановке жил Дардагентур? Чем питался? Получал ли своевременную медицинскую помощь? А учитывая, что речь идет об инвалиде, Репортеры наверняка заинтересуются шириной коридоров, высотой порогов и наличием удобных пандусов. Дардагентур слишком известен, а потому тюрьма надолго станет главной достопримечательностью Кордонии. Возможно, символом планеты. И ни в коем случае нельзя ударить в грязь лицом. В перспективе сеньор Акутора видел себя популярным человеком. Вот он дает пространное интервью ведущим газетам Герметикона, вот посещает значимые светские мероприятия ожерелье, вот, почему бы нет, баллотируется на пост сенатора. Но сейчас следовало достойно принять выдающегося узника. «Пожалуй, я останусь здесь, пока будут готовить апартаменты», — решил Помпилио. На книжный шкаф он старался не смотреть. «Поверьте, я распорядился подготовить самую чистую комнату». «Одну?» «Конечно». «Ой». Дардагентур и Валентин так посмотрели на покрасневшего Акутора, что директор мгновенно осознал вопиющую нелепость своего заявления. «Сколько же вам надо?» «Не знаю», — пожал плечами Адыген. «Мои люди обо всем позаботятся». «Ваши люди?» «Они принимают меры». «Какие меры?» — растерялся директор тюрьмы. «В воображении несчастного возникли шеренги бомбольера, жаждущие вырвать Бомбадао из кордонийских застенков, а следом десант лингийских егерей, зависший над тюрьмой доминатор, залпы 120-миллиметровых орудий, разрушение, смерть, хаос». И Помпилио Чезаре Фахо Дардагентур, возвышающийся над грудой обломков в белом с позолотой инвалидном кресле. Переживания настолько отчетливо отразились на физиономии сеньора Акутора, что Помпилио, к собственному удивлению, припомнил значение слова «человеколюбие». «Я не собираюсь ссориться с местным правительством», — успокоил Адыген директора. Свою позицию Дардагентур определил яснее ясного. Сеньор Акутора успокоился, но уже через секунду вновь заволновался. «Прошу простить мою настойчивость, мессер. Как вы понимаете, я не хочу ошибиться. Вам доводилось...» А вот на большее директора не хватило. Как закончить фразу, он не знал и замер, пытаясь отыскать подсказку в глазах Валентина. «Бывал ли я когда-нибудь в заключении?» Благодушно помог собеседнику Адыген, все еще пребывающий в человеколюбивом настроении. «Да!» — с облегчением выдохнул сеньор Акуторо. «Конечно, бывал!» — не стал скрывать Помпилио, откидываясь на спинку кресла и подпирая подбородок рукой. «Наверзи!» — Адыген сентиментально улыбнулся. «Мне тогда было 16. Я путешествовал, знакомился с ожерельем, а когда оказался в Жерне, неожиданно выяснилось, что дядюшка Уильям, Дар Еведа, крупно поссорился с моим отцом и, пребывая в гневе, распорядился заточить меня в крепость». «Ты слышал о крепости Добарут?» «Нет», — покачал головой Акутор, отчаянно пытаясь запомнить каждое слово Адыгена. «Добарут...» Главная верзийская тюрьма, предназначенная для самых опасных преступников. Это огромное мрачное строение расположено на северной окраине сферопорта и наводит страх одним своим видом. Казематы, катакомбы подвалов, крысы и обглоданные ими скелеты. Помпилио картинно поежился. Мне выделили камеру на третьем этаже главной башни, и я немедленно принялся за подкоп. «Теодор... Вы вели себя необычайно мужественно, мессер. Пребывание в Добаруте закалило мой характер. Я в полной мере осознал ценность свободы». Лицо сеньора Акутора вытянулось. «Не волнуйся, тогда я был молод, горячий, еще не стал инвалидом. Я томился в застенках 2 часа». «2 часа и 16 минут, мессер», — уточнил Валентин. «Я запомнил на случай, если вы соберетесь заняться мемуарами». «Это были самые романтические часы моей жизни», — Помпилио зевнул. «А потом приехал кузен Дерек, сын Дара Уильяма, и мы отправились обедать. Кузен был крайне раздосадован тем, что дядюшка Уильям отправил меня за решетку, не посоветовавшись с ним, и предложил устроить настоящий побег. Мы отобедали, и небольшой компанией, человек 70, не больше, отправились в охотничий замок». Целую неделю я чувствовал себя беглым каторжником, а Дерек поддерживал меня как мог. Устраивал балы и различные увеселения, пытаясь разогнать мою тоску. А потом дядюшка Уильям помирился с отцом, и мои злоключения закончились. «Понимаю», — протянул сеньор Акутора. «Он чувствовал, что должен обязательно сделать что-то, но переживания не позволяли ему мыслить ясно. О чем забыл? Что упустил?» Сеньор Акутора даже вспотел, немножко слушая рассказ Адыгена, и лишь упоминание балов и увеселений заставило директора сообразить, что он до сих пор не продемонстрировал гостеприимство. Сеньор Акутора облизнул губы и поинтересовался. «Может, вина? А какое у тебя есть?» «Местное». «Это невозможно», — вздохнул Помпилио. «Теодор, вино доставят чуть позже, пока могу предложить коньяк». Валентин извлек из кармана флягу. «Хорошо, пусть коньяк. А когда будет вино?» Через открытое окно послышалось тарахтение автомобильных двигателей. Слуга выглянул во двор и громко сообщил. «Доставлено, мессер». Директор вновь побледнел. «Что это? Ты его не предупредил?» Удивился Бабарский, поправляя перекинутую через плечо сумку. «Времени не хватило», — отрезал Валентин. «Чем же ты занимался?» «Пребывал в застенках». «И как тебе?» «Не понравилось». «А как мессер?» «Держится. У меня в таких местах всегда развивается клаустрофобия». «Что это?» Возмущенно повторил сеньор Акутора. Очень громко повторил, надо отметить, и нервно ткнул пальцем в сторону причины неудовольствия, каковой являлись два грузовика, доверху набитые ящиками, тюками и свертками различного калибра. Около грузовиков неуверенно улыбались шестеро грузчиков, демонстрируя жгучее желание как можно быстрее приступить к работе и смыться из неприятного местечка. «Я хочу знать, что находится в грузовиках!» «Кое-какие личные вещи, совершенно необходимые мессеру», — хладнокровно объяснил Бабарский и вновь повернулся к Валентину. «Куда носить?» «Я еще не распределил помещение», — сообщил Теодор. «Ты поторопился». «Извини, не знал, что следует подождать до утра». «Какие еще личные вещи?» — взвился сеньор Акутора. «Два грузовика одежды?» «Там еще мебель, ковры и предметы интерьера», — объяснил их, недовольный тем, что его в очередной раз прервали. «Ужин доставят к 20:00». «Ужин? Вы понимаете, что говорите?» Директор тюрьмы отчего-то решил обращаться к Бабарскому и Теодору как к подчиненным, но добился лишь того, что его демонстративно проигнорировали. «Покажи, что тут есть», — предложил суперкарго. «Пойдем», — согласился Валентин, и они с Бабарским зашагали к подъезду. «Эй!» — пару мгновений сеньор Акутора изумленно таращился на спины нахальных гостей, а затем припустил следом. «Вы слышите меня?» «Мы хотим осмотреть помещение», — не оборачиваясь, ответил Теодор. «Сначала поговорим насчет вещей». «Но зачем вы упорствуете, сеньор Акутора?» — вздохнул Бабарский. Хитрый суперкарго притормозил, взял директора под локоток и зажурчал. «Вы ведь должны следить за тем, чтобы мессер не покидал здание, так?» Чересчур вольное изложение его должностных обязанностей несколько покоробило Акутора, однако спорить с их директор не стал. «Ну, в общем, да». «Но это, знаете ли, непростая задача», — продолжил Бабарский. «Обстановка приедается, возникает усталость от однообразия. А мессер, как вам известно, знаменитый путешественник, не привык сидеть на одном месте. Вам ведь известно, что мессер обожает путешествовать?» «Ну, да», — подтвердил Акутора. «И что вы будете делать, если мессер соберется уехать?» Теоретически директор тюрьмы знал, что должен будет делать, но не был уверен, что описанные в уставе должностных инструкциях шаги вызовут понимание у окружающих, особенно у лингийских военных. «Я рад, что вы со мной согласились», — провозгласил Бабарский. «С чем?» — растерялся Акутора. За разговором он сам не заметил, что оказался на втором этаже у лучших камер унигардской тюрьмы, предназначенных для шалопаев из золотой молодежи. Помещения были недавно отремонтированы и содержались в чистоте, однако не произвели на нахальную парочку особенного впечатления. «Комната, прямо скажем, небольшая», — резюмировал Бабарский, оценивающе разглядывая 30-метровую залу. «Может, вышибем стену и соединим ее с соседним помещением?» «Вышибем стену?» — у директора задергалось веко. «Несколько часов работы». «Не надо ничего ломать», — решительно произнес Валентин. «Мессер готов к испытаниям». «Слава святой Марте!» — выдохнул Акутора, но тут же вновь похолодел. «Здесь обустроим спальню». Тон Теодора не оставлял сомнений в том, что продолжение обязательно последует. «Следующая комната». Валентин заглянул в глазок очередной камеры, не сдержал изумленного кряканья и повернулся к директору тюрьмы. «Кто это?» «Заключенные!» — язвительно сообщил сеньор Акутора. «Разве не ясно?» «Необходимо удалить», — категорически заявил Теодор. «Куда?» «Куда-нибудь прочь. Мессер не захочет их видеть, слышать, нюхать и вообще знать, что они тут есть». «Что вы себе позволяете?» Но адыгенский камердинер продолжил прерванное явлением заключенных перечисление. «Следующая комната справа — туалетная. За ней — гостиная и столовая». «Не так быстро», — попросил Бабарский. «Я не молод. Мне трудно запоминать с той же скоростью, с какой ты говоришь. Я буду жить в комнате, что примыкает к спальне мессера слева». «Вы будете здесь жить?» — окончательно растерялся Акутора. «А как же иначе?» Теодор покачал головой, ярко демонстрируя охватившее его удивление, и безапелляционно продолжил. «После того, как мессер ляжет спать, ваши люди должны соблюдать полнейшую тишину». «До подъема?» «До момента пробуждения мессера. Я поставлю вас в известность, когда это случится». Грузчики втащили на этаж первый ящик. Директор закусил губу. Теодор выразительно посмотрел на Бабарского. Тот улыбнулся. Ласково прихватил пребывающего в прострации Акутора за пуговицу форменного мундира и зажурчал. «А почему бы, сеньор директор, нам не обсудить небольшую премию?»